Глава 30. Получив ответное письмо от того самого Редгана, Фарант еще больше повеселел. «Понимаете, дети, если нам удастся получить этот долг, то долгие годы у нас не будет никаких финансовых проблем». Фарант завтракал и, поясняя историю, даже с воодушевлением начал размахивать вилкой. «Тогда, а это было лет 16 назад, я получил от своего приятеля очень заманчивое предложение. Помнится, в те времена цена пряностей была чудовищно велика. Так вот, Фарант торопливо отпил из кубка. Редган Ронхарт собирал караван, планируя привезти специи. На такие караваны часто нападали, поэтому охрану приходилось брать более чем серьезную. Отец постучал вилкой по краешку тарелки, привлекая внимание отвлекшегося сына. И чтобы хорошо на этом заработать, Редган взял в долю несколько человек. В том числе через старого приятеля попал в эту компанию и я. Конечно, риск в таком вложении был, но поместье Редгана славилось отменной охраной, да и сам Герм Ронхарт отличался аккуратностью в деньгах. Фарант на мгновение замолчал, как бы вспоминая те времена, и продолжил. «Да, так вот, у меня на тот момент была свободна вполне приличная сумма, и именно этими деньгами я и решил вложиться в караван». Даже Гурус в этот раз слушал внимательно. В конце концов, в этот раз речь шла о вещах, относительно знакомых ему. «Так что, согласно документам, мне должно было принадлежать почти 20% от груза. Если караван вернулся и все было хорошо, то сегодня мы об этом узнаем». Навстречу Фаран Бушар с наследником уехали около полудня. У Нарис были свои дела. В доме осталось еще несколько комнат, где ремонт так и не был закончен, потому она ждала визита к Синты Цурана, чтобы посмотреть образцы ткани и выбрать шторы, балдахины и покрывала. Нарис представляла себе что-то вроде пары-тройки альбомов, где она увидит образцы рисунков и сможет оценить качество ткани. Однако Ксинта Цуран прибыл в карете, груженной почти десятком тяжеленных ящиков с образцами. Двое сопровождавших его приказчиков ловко разворачивали отрезы, подносили к окну, давая ей возможность оценить, как ткань будет смотреться на ярком свету. Накидывали на стулья, чтобы она могла рассмотреть возможность драпировок, и проделывали еще кучу манипуляций, от которых у Нарис голова пошла кругом. К тому же цены на хорошие ткани оказались прямо-таки пугающими. Все же это не поточное производство. Но можно утешаться одним, зато и рисунки у каждой мастерской свои. Выбрав нужные образцы и посчитав количество, она долго торговалась с Ксинтом Цураном. И, наконец, купец отбыл, чрезвычайно довольный большим заказом, а Нарис, устало потирая виски, пошла в трапезную. Горничная уже позвала к столу. Однако обедать в этот день ей пришлось в одиночестве. Фарант Бушар с Рейгом так и не вернулись. Ела она без особого аппетита. Сказывалась и небольшая мигрень после посещения словоохотливого купца. Да и странное ощущение одиночества. Многие месяцы все их трапезы были совместными. Прошел почти час после обеда, когда Нарис в первый раз подумала о том, что пора бы уже Фаранду Бушару и брату вернуться. Как раз сегодня она хотела обсудить с отцом, где и как лучше продать их груз специй. Сделать ли это уже сейчас или подождать до весны, когда цены поднимутся? Однако ее размышления были прерваны резким стуком в дверь. «Войдите!» Испуганная горничная мялась на пороге, не входя в комнату. «Что случилось, Катиш?» «Фаранда Нарис. Там это... Турс пришел». Нарис даже не сразу сообразила, кто такой этот Турс, который пришел. Наконец сообразила. Кучер. «О, отец и брат вернулись?» Она вскочила из-за рабочего стола, но тут же остановилась, глядя, как Катиш отрицательно мотает головой. «Нет, Фаран Данарис, Турс один пришел». «В каком смысле пришел? Ты хочешь сказать, приехал?» «Пешком он, пресветлая Фаранда, потому и долго так». Поняв, что из Катиш она будет тянуть новости еще долго, Нарис быстрыми шагами спустилась в холл. Турс стоял понурясь, разминая в огромных лапищах войлочную шляпу и явно нервничая. Сердце у Нарис зачастило. Даже по виду кучера было понятно, что случилась какая-то неприятность. Однако сразу после разговора с ним, мысленно поминая знаменитого северного пушного зверька, Нарис метнулась одеваться. Если убрать из рассказа Турса бесконечные «значится тут», «как бы вот так» и «потому как вот», то получалось, что он отвез хозяев к некому роскошному палаццо. Там они пробыли довольно долго, а потом, усевшись в карету, Фаран приказал везти домой. Однако возле центрального храма застучал из кареты и велел остановиться. Кучер съехал к обочине, к ряду таких же стоящих карет. По традиции, небольшой путь до этого храма полагалось пройти пешком по широкой, вымощенной булыжником дороге. Хозяин с сыном вышли, но до храма дойти не успели, потому как из-за ворот храма навстречу вылетел на коне какой-то молодой ритган и, сбив по пути зазевавшуюся и не успевшую отскочить толстуху, через несколько мгновений сбил и Фаранда Бушара. «Ой, пресветлая Фаранда, как он закричал-то! А молодой Фаран сперва к нему кинулся, а потом камень с дороги схватил, да и кинул этому-то! На коне-то который прямо в спину. И попал ведь пресветлая Фаранда. Потому как вот. Чуть он с коня не упал. А буквально через мгновение из тех же самых ворот храма вслед за этим мерзавцем выехал вооруженный отряд охраны. И Фаранда Бушара, стонущего от боли вместе с сыном, обвязали веревками. Ну, чисто как колбасу в лавке. Потом закинули на коней и увезли с собой. «Так, а ты-то почему пешком пришел?» «Так ведь Фаран Данарис, тот самый ритган, приказал». Ругался он сильно, аж визжал от гнева. «Тогда один из вояк меня скозил-то и согнал, потому что вот...» Кучер растерянно развел руками, забыв, что у него в кулаке сжата скомканная шляпа. Со стороны, возможно, это выглядело нелепо, но Нарис точно было не до смеха. «Ты что-нибудь узнал про этого ритгана?» «А как же ж, Людёв-то поспрашивал!» «Значится, тут так сказывают. Этого самого ритгана Сереста, сынок, старший наследничек!» Нарис совершенно не представляла, кто такой этот ритган Серест, однако сидеть на месте она вовсе не собиралась. Памятуя о том, что кареты теперь нет, а выяснить все нужно срочно, она отправила кучера на кухню есть и отдыхать, так как ему пришлось полгорода пройти пешком, а сама приказала одеваться Катиш и первому подвернувшемуся лакею. Так они и вышли из дома. Впереди очаровательная юная Фаранда в мехах и бархате, а следом за ней, отставая на шаг, симпатичная толстушка-горничная с лакеем. Нарис решительно двинулась к ближайшему дому знакомых отца. Там можно будет попросить помощи или хотя бы понять, что и как нужно делать. Визит закончился весьма печально. Выяснив, чьи люди увезли Фаранда Бушара с сыном, ласково улыбавшийся до этого Фаранд и Гио побледнел и попросил Нарис немедленно покинуть его дом, ничего не объясняя. То, что брат и отец вляпались по полной, она уже поняла. Но это не значило, что она сложит лапки и будет покорно дожидаться решения их судьбы. Ей нужна была информация, чтобы понять, что и как нужно сделать, и кто конкретно может решить вопрос. Следующий визит она нанесла только через полтора часа. Столько времени отняла дорога пешком. И визит этот был в дом Фаранда Миронга. Новости Фаранда тоже напугали, но, по крайней мере, он не стал выгонять Нарис из дома. Однако, беспомощно разведя пухловатыми руками, расстроенный Фаран предупредил: «Даже не знаю, кто вам сможет помочь. Не нашего это полета птица, Фаранда Нарис». Из дальнейшей беседы выяснилось, что сам Ритган Сирест мало того, что в родне с властвующей фамилией, так еще и картарк. Да не простой картарк, а картарк самого Гардера. Нарис прикинула про себя и поняла, что по ее меркам это примерно как мэр Москвы. Положение прояснилось, но новости были хуже некуда. Детки таких родителей, похоже, во всех мирах одинаковые. Если наследник позволяет себе такое поведение, значит, папенька будет его покрывать. Из Фаранда Миронга она вытянула все сведения, которыми он только мог поделиться. Более того, узнав, что она осталась без кареты, старик, огорченно покачав головой, сказал: «Негоже молодой Фаранде пешком по городу бегать». Потом недовольно поморщился и добавил: «Да и без охраны негоже». Подумав еще немного, он вздохнул и сказал: «Берите-ка вы, юная Фаранда, мою карету. Сейчас велю коней заложить. И надо бы вам пробиться к Ритгану Сиресту, к самому отцу. Конечно, дело-то нелегкое, просто так и не попадете. Связи бы надобно иметь. Однако все же наследничек не смерда, какого сбил с ног, а почтенного Фаранда. Глядишь, Ритган скандала-то застесняется». Понимая, что положение аховое, Нарис все же поблагодарила Фаранда Миронга, про себя отметив, что хоть и ему было страшно при имени всемогущего мэра Сиреста, однако старик не отвернулся от старого друга и оказывает всю помощь, какую только может. Она ехала домой, покачиваясь на куче мягких подушек, и размышляла о том, как сильно изменилась ее жизнь и понимание мира. Еще недавно она повела бы себя в такой ситуации точно так, как Фаранд и Гио, кинулась бы беречь свою шкуру, беспокоясь только о личном благополучии. А сейчас, и в этом она уже могла себе признаться, если не за Фаранда Бушара, то за брата она без угрызения совести перегрызет столько глоток, сколько сможет. Этот мальчишка был ей бесконечно дорог и своим упрямством, и своей храбростью, и своей преданностью близким людям. И пусть, желая защитить приемного отца, он сгоряча наделал глупостей, это не так и важно. Важно то, что за своих он так же, как и она, будет стоять до конца. Нарис плакала, в глубине души радуясь, что в карете она одна, и никто не видит ее слабости.